Утром меня разбудил стук в дверь. Подняв голову, я сонно осмотрелся и понял, что уснул в гостиной, не дойдя до спальни. «Кто там еще?» — зло крикнул я. «Ротмистр Шутов, лейб-гвардии гусарского его величества полка! У меня приглашение к вам от его величества императора российского!» «Когда великий князь спит, ему нет дела до всяких там императоров!» Зло прорал я и метнул нож. Пробив дверь, клинок задрожал в доске. Уверен, с той стороны он вышел сантиметров на 10, а я, завернувшись в одеяло, захрапел дальше. Проснулся я, когда за окнами начало темнеть. Потянувшись, с поскуливанием руками убрал сонную одурь от похмелья. Кстати, тоже помогает. Соскочил с дивана и направился в крохотную ванную комнату, где умылся и протерся влажным полотенцем. Вернувшись в гостиную, я подошел ко входной двери, за которой был длинный коридор с множеством дверей, и, посмотрев на рукоятку ножа, удивленно пробормотал. «Надо же! Не приснилось!» Покосившись на темноту за окном, покачал головой и добавил: «Не будили! Уважают!» Одним рывком выдернув клинок, я бросил его на стол к револьверу и, открыв одну из двух створок, выглянул наружу. Рядом на стуле дремал офицер в звании ротмистра, видимо, тот самый, что спать мне не давал, и казачок. Тот спал стоя, но, вздрогнув от скрипа петель двери, мгновенно проснулся, выдавая долгую службу и умение стоять на часах, и толкнул офицера. Тот уже вскочил, как будто и не спал, и, козырнув, уточнил с интересом, разглядывая меня: «Александр Демидов». «Одно из моих имен», — кивнул я, и неожиданно даже для самого себя зевнул, успев прикрыть рот ладонью. У двоих служак сработал рефлекс, и они тоже начали зевать. Правда, офицер быстро справился с сонной одырью и протянул мне конверт, попросив расписаться в получении. Расписавшись, я, не глядя, бросил пакет на стол к ножу и револьверу и поинтересовался: «На этом все, господа?» «Требуется получить ответ», — сказал ротмистр. «Да?» — протянул я и скомандовал казачку: «Так, боец, найди хозяина, пусть принесет мне бумагу и пищу принадлежности. Бегом! А ты заходи, гостем будешь». Почесав спину под халатом, я прошел в гостиную, следом за мной туда вошел ротмистр и скромно устроился на софе у двери, а я направился в ванную комнату. Все-таки надо принять ванну. После ванны я забрал у хозяина бумагу и чернильницу с несколькими перьями и, заметив, что он мнется, спросил: «Что?» «Дверь. Заплатить бы надо за ремонт», — пролепетал тот. Мне показалось, он был несколько испуган. Видимо, казачок торопил его, как мог. Вполне возможно, и ножнами сабли по хребту. Достав из портмоне рубль, протянул его хозяину и велел позвать горничную. Пусть приберется в комнатах. Сев за стол в углу гостиной, который находился у окна, я сразу запалил две свечи в подставках рядом. Темновато было. И, вскрыв ножом пакет, стал читать. Это было приглашение императора на ужин сегодня в 20:00. В случае отказа прислать сообщение с гонцом. И так было понятно, что опоздал, но я все же уточнил у ротмистра. «Сколько времени?» 9:00, сударь». Я отправил гонца с сообщением, что пакет еще не вручен. «Государь с пониманием отнесся к вашей усталости после вчерашнего дня». «А, это хорошо. На словах есть что?» Император ложится поздно, так что ждет вас в любое время. Коляска внизу. Хорошо, тогда сейчас оденусь и выезжаем. Надо же, сутки храпака давал. Действительно, вымотался, похоже. Через 10 минут мы выехали в Царское село. Ехал я голодным, только прихватил на кухне несколько кусков пирога, щедро поделившись с ротмистром и двумя казачками. Так мы и ехали, жуя на ходу и общаясь на интересующие нас темы. Несмотря на полночь, император действительно не спал и принял меня в своем кабинете. Секретарь, тот самый поручик Усов, хорошо принял меня и провел в кабинет к государю. После того, как мы довольно тепло поздоровались, император поинтересовался причинами задержки. «Спал», — просто ответил я. «Вижу, вы любите поспать». Чтобы прояснить вопросы на этот счет, давайте я вам расскажу одну историю, произошедшую 11 лет назад в прошлом мире. У меня было княжество на берегах американского континента. Почти 1 000 000 граждан, считая аборигенов. К тому времени они тоже перешли под мою руку. Были войны с Европой, не одна, надо сказать. И я обложил их данью. Мои транспортные корабли 2 раза в год заходили в порты тех стран, которые я завоевал. Но я не держал там свои войска. Мне это было не нужно. Так вот, когда один из конвоев, что пришел в Англию за очередной данью, вошел в порт, то подвергся нападению со стороны англичан. Возглавлял штурмовые подразделения сын короля. Им удалось захватить 2 корабля из 6. Остальные ушли, так как понесли потери в людях. Гонец с этим известием пришел ночью, и секретарь осмелился разбудить меня в 3 утра. Самый сладкий сон. Думаю, стоит пояснить, что в обоих случаях я был в ярости. Собрал эскадру кораблей, набрал 45-тысячный корпус, преимущественно из индейцев, и за 2 месяца перебросил весь этот корпус в Англию. За 3 месяца там не осталось жителей. Совсем. Только маленькие дети, которых мои транспортники перевезли на земли французов, испанцев и португальцев. Жители Лондона, где и произошло нападение на мои транспорты, были казнены. Все. После того рейса Великобритания исчезла как государство. И возникла Шотландия, с которой мы тогда вполне нормально сосуществовали. Торговали с ними, я имею в виду. Надеюсь, я понятно пояснил, как я реагирую, когда меня будят и убивают моих людей. Интересный рассказ, задумчиво кивнул император. Скажу честно, я в смятении и не знаю, как реагировать на вас. Мне бы хотелось несколько ближе узнать вас, что у вас за характер, кто вы вообще. Ну, это я и так могу рассказать. Я жесткий, уверенный, наглый, самоуверенный, жестокий при необходимости тип, с которым лучше не связываться. Хорошо владею саблями и огнестрельным оружием, рукопашным боем. Инженер во многих областях, неплохой медик, механик и конструктор. Есть опыт командования крупными соединениями, управления большим государством, имеющим крупную промышленность и обширные территории. Я человек с обширными знаниями. Сколько вам было лет во время смерти? И как вы погибли? Уточнил Александр II. 41 год мне исполнился. «Через 2 месяца 42 было бы», — ответил я и, криво усмехнувшись, добавил, — «а умер я не своей смертью. Отравили. Причем это был один из моих детей. Наследство? Я уже несколько лет как передал государство своему первенцу. Он будет хорошим правителем. Травили его. По случайности досталось мне. Конечно, хотелось бы вернуться и навести порядок, но, думаю, сын все сделает за меня. Он такой же жесткий правитель, каким был я. «Случайность», — кивнул Александр, сын Николая. Немного повозившись в кресле, он попросил. «Мне бы хотелось знать, как так случилось, что вы стали, как вы говорите, умирать и попадать на другие планеты?» «Это долгий рассказ». «Ничего, мне интересно». Я распорядился выделить вам апартаменты в левом крыле дворца. Ну что ж, слушайте. Пододвинув стул поближе к столу, я начал свой рассказ. Длился он до 3 часов ночи. Было видно, что на императора уже нападает сонливость, но взгляд его был трезв, и слушал он очень внимательно, изредка делая какие-то записи в блокноте. Сначала пришлось дать краткую историю Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, явно выбив императора из колеи, но он быстро справился со своими чувствами и записал дату своей гибели и кто к этому причастен. Записывал он постоянно. Было видно, что часто мои слова его изрядно шокировали, и приходилось те места подробно объяснять. Мои приключения он прослушал с большим интересом, в некоторых местах посмеиваясь, в некоторых огорченно покачивая головой. Когда я закончил моментом, как влезаю в окно его младшего сына, он задумчиво сказал: «Вы правы. Мы совершенно разные люди». Но, как это ни странно, вы были хоть и жестоким правителем, но в качестве правителя княжества российского вы были на своем месте. Другой бы там не удержался. «Еще бы!» — хмыкнул я. «У меня в 1500 году были железные крейсера на мазуте с остальной казнозарядной артиллерией на борту. И броненосцы, а у вас до сих пор одни парусники на паровом ходу. Кому уж говорить о разнице в промышленности?» «Да, но вы строили свою промышленность 20 лет, и то посчитали выпуск железных боевых кораблей на то время нерентабельным». «Ну да», — нехотя признал я. «Два броненосца и крейсера — отдельная ударная эскадра. Соперников на то время у нас не было. Вот и прекратили их выпускать, начали делать железные транспорты на мазуте. Купцы, что занимались морскими перевозками, раскупали их в мгновение ока. В очереди стояли. Но, что ни говори, в то время моя промышленность уже могла строить броненосцы, а ваша до сих пор нет. Я про нормальные корабли, а не те поделки, что выпускают ваши верфи. Извините, но назвать их боевыми кораблями не поворачивается язык. Место им в музее боевой славы». «Ну, хватит, Артур», — засмеялся император. «Этак и до драки недалеко. Я подумаю над вашими словами, но завтра. Мы оба слишком устали, поэтому предлагаю продолжение разговора перенести на завтра. Лакеи проводят вас в ваши апартаменты. Думаю, нам обоим нужен отдых». «Это так», — согласился я, вставая. «До завтра, твое величество». «Ну, нахал! Иди уж!» Лакей действительно проводил меня до апартаментов, у дверей которых я обнаружил уже знакомого ротмистра, а также 2 офицеров. Судя по всему, они были в запасе по ранению, но надели старую форму и прошли за ротмистром в Александровский дворец. — Что, уже ждете? — широко зевнув, поинтересовался я. Ротмистр был вынужден поверить тем слухам, что я могу восстанавливать конечности, только когда увидел счастливого Усова, с лица которого не сходила улыбка, с обеими руками. По пути в Царское село мы обговорили этот момент. Я дал согласие вылечить родственника и знакомого ротмистра. Но я как-то не думал, что это будет после тяжелого и долгого разговора с императором. Однако обещание надо выполнять. — Так точно! — кивнул ротмистр и с надеждой покосился на одного из офицеров со схожим с ним лицом. Сейчас мясо принесут. Проходите, пригласил я их в свои двухкомнатные апартаменты, которые находились на первом этаже. 2 часа я потерял на восстановление конечностей обоих пораненных офицеров, а также на лечение других их ран. Причем, когда офицеры постоянно благодаря покинули мои комнаты, выяснилось, что снаружи ожидает очередь из 3 человек, 2 казаков и 1 гвардейца. С ними я закончил за 30 минут. У казаков не имелось пальцев, отрастил новые. У гвардейца пуля, заросшая в груди, которая в последнее время вызывала мучительные боли. Казаки еще не успели уйти, счастливо шевеля пальцами. Они стояли у дверей, когда я взял нож и ударил гвардейца в грудь. Я очень устал и не хотел терять время. Выковыряв пулю из груди на глазах у шокированных казаков, я оживил гвардейца и подарил ему пулю. Приказал ему: «Хватит на сегодня, я слишком устал. Но через 2 дней, когда отдохну и восстановлюсь, могу полечить еще. Мне нетрудно». Солдат и офицеров, получивших раны за государство, лечу бесплатно в любое время, кроме когда сплю. Остальных только по записи и за плату. Все, свободны. 2 сутки меня не беспокоить, я буду спать. Раздевшись, я добрался до кровати и, упав на нее, мгновенно вырубился, провалившись в такой спасительный, дающий отдых сон. Когда я проснулся и посмотрел в окно, там ожидаемо был вечерний закат. Широко зевнув, я дотянулся до шнурка в изголовье и стал его дергать. Буквально через 10 секунд 3 лакеев принесли мне прямо в кровать подносы с завтраком. 2 ушли, а 1 остался прислуживать мне. Когда я почти закончил, раздался стук в дверь, и после моего разрешающего окрика в спальню прошел уже хорошо знакомый поручик Усов. — Доброе утро, Артур Кириллович. Государь шлет вам привет и приглашает навестить его в том же рабочем кабинете. Передайте императору, что сейчас поем, приму ванну и навещу его. Хорошо, ваша светлость. Так, стоп! — скомандовал я. Что это сейчас такое было? Государь подтвердил за вами княжеский титул. Это все, что я знаю, Артур Кириллович. Указ подписан сегодня в 2 часа пополудни. Я сам оформлял все бумаги. Все, топай, велел я и продолжил трапезу. Остался чай и гренки, размышляя о той новости, что получил. С одной стороны, странно. Я честно рассказал ему, как побил 2 дворян, там же еще девка была, но ее я не тронул, как подрался с жандармами и ушел от них, и что легко подделывал местные документы, ты, а тут раз и князь. Ох, неспроста это. Седалищным нервом чувствую, что будет предложение, от которого невозможно отказаться. Хотя о чем это я? Мне все похрен. Я от любого предложения при желании откажусь. Надавить на меня нечем. Чем он на меня сможет надавить? Долгом перед государством? Ржу не могу. Мое государство, где я родился, давно в небытии. Тем более, как правитель, я уже отдал долг народу и государству, передавая его в полном порядке своему наследнику. То есть правителем я уже был и категорически против повторять все это дело. До сих пор с содроганием вспоминаю те времена. Власть мне неинтересна по причине ее скучности, а в драку развеяться меня не пускали телохранители из гвардейской роты. А тут я свободен и делаю, что хочу. Нечем на меня ему надавить, разве что подкупить, да и то вряд ли. Презренный металл меня тоже мало волновал. Он скорее нужен мне для достижения тех целей, что я планировал. Сейчас планов особо нет, я просто развлекался, путешествовал и получал новые впечатления. Угрозы? Чушь. Вырежу всю императорскую семью и уйду. Мне они никто, и звать их никак. Кабинет был тот же, как и хозяин, разве что у государя был немного невыспавшийся вид и новый мундир. Добрый вечер, Артур. Я смотрю, ты бодр и свеж. А как же, твое величество! Сон — лучшее лекарство от усталости, — ответил я, присаживаясь на стул. Я знаю о том, что ты подлечил моих казачков и гвардейца. К тому же не обошел вниманием двух бывших офицеров, дворян из Санкт-Петербурга, которых провел на территории дворца один из моих гвардейцев. Ты всех вылечил, поэтому прими мою благодарность. Кивком головы я показал, что услышал императора и сказал. Они это заслужили, поэтому и лечил. Я, конечно, еще та сволочь, но тех, кто глядел в глаза смерти в бою, вылечу без слов. На остальных мне, честно говоря, плевать. Именно так и обстояли дела у меня в княжестве. Своих служащих и солдат я лечил в любой день без очереди, остальных только в определенный день недели. Но то были мои люди. Тут я так поступать не собираюсь. Об этом я и хотел с тобой поговорить. Мои врачи и хирурги осмотрели у всех восстановленные тобой конечности и в один голос утверждают, что такое с медицинской точки зрения невозможно. И им помог Господь Бог. Я издевательски засмеялся. Мое отношение к местным священникам и религии император прекрасно знал. Я его сразу просветил. На предложение искупаться в святой воде я сразу согласился, но предупредил, что если мне на глаза попадутся попы, то они умрут. Хороший поп – мертвый поп. Девиз на моем тутошнем гербе. Император искоса посмотрел на меня, поморщился от смеха и сказал, «У меня есть к тебе предложение о сотрудничестве». «Интересно было бы выслушать», — закинул я ногу на ногу, «сладкую кость в виде титула князя я вроде как получил, хотя пока и не решил, принять его или нет». Теперь хотелось бы узнать, что там есть еще. Как ты смотришь на то, чтобы стать лейб-медиком императорской семьи. «А зачем мне это?» — задал я простой вопрос, от которого император смешался, не находя ответа. Он понимал, что те предложения и доводы, которые у него крутились на языке, мне были неинтересны, и сейчас в молчании обдумывал, что бы мне такое предложить. «Какие у тебя есть предложения?» После пятиминутного молчания, наконец, спросил он. «Ха!» — протянул я, и настала моя очередь задуматься на несколько минут. «Да, в принципе, мне ничего и не надо. Что захочу, я добуду сам своими силами, разве что...» «Что?» — поднял брови император. «Да не, вы не согласитесь, откажетесь наотрез!» — поморщился я. «Ты, Артур, сначала скажи, потом я подумаю, отказаться или принять предложение». «Я хочу устроить частную войну с Англией под своим флагом. Для этого мне нужен скоростной броненосец, пара бронепалубных крейсеров и силы обеспечения. Построить корабли я бы хотел в России за ваш счет, команду тоже набрать у вас. За это я буду лечить императорскую семью, но только когда у меня будет такая возможность. Ну и кроме своего броненосца построю корабли, которые еще не видел этот свет, для вашего флота. Как вам такое предложение? Кстати, когда корабли мне будут не нужны, я передам их вам с опытными командами и офицерами. Также вы можете отправлять ко мне на службу частным порядком своих морских офицеров для получения уникального боевого опыта использования броненосцев и бронепалубных кораблей. А там многому можно научиться, поверьте мне. Совсем не то, что парусники. «Не любишь ты англичан?» — задумчиво протянул государь. Его сомнения были понятны. Родственников среди королевской семьи в Великобритании у него хватало. Какие-никакие, но они союзники. Вот именно что никакие. Помните заветы предков? У России есть только три союзника. Это армия, флот и великий князь Александров. Вспомните, сколько гадостей и подлостей они сотворили с вами. Как дьявол-искуситель начал уговаривать и Александра Николаевича. А тут есть возможность чужими руками поквитаться, делая вид, что вы как бы тут ни при чем. Англичане с Россией так и делали, и особо этого не скрывали. А у меня хоть серьезный мотив есть. Интересно бы знать, какой. Месть. После того, как я уничтожил все население Англии, один из потомков дворянского рода прибыл в княжество под видом простого матроса на корабле с Руси. Выследив во время прогулки одну из моих жен с двумя детьми, он напал на них. Прежде чем охрана его схватила, он убил мою жену и серьезно поранил моих детей. Одна из них была моя любимица. Жену я спасти не успел. Слишком поздно ко мне ее доставили. Но детей я вылечил. Там я не смог отомстить, просто некому было. А тут для меня открываются широкие возможности. Ну, те англичане и эти... «Они же разные!» — удивленно сказал император. «Для меня разница несущественна». Уговаривал я его порядка часа, пока император, все обдумав, не спросил. «От какого государства вы будете бить англичан? Ведь без каперского патента вы будете считаться пиратом. и против вас ополчится весь цивилизованный мир. Я такой патент не дам. Что, англичане не наступали еще кому-то на хвост? Найду небольшое государство, где они безобразничали. Возьму патент у правителя и буду работать под их и своим флагами. Как видите, ничего сложного. Разве что маленькое уточнение. Чертежи кораблей я никому передавать не буду. Разведка у островитян хорошо работает, и верфи будут охранять жандармы. Конструкции кораблей будут знать только ваши корабельные инженеры, которые потом продолжат мои начинания. Судя по задуманному ответу императора, он фактически дал мне свое согласие. На Балканах ими недовольны. Две страны там до сих пор находятся с Англией в состоянии войны, хотя сражения с победами в них Британии уже закончились. Исторический казус, но он может помочь, согласился я. Вот видите, вы нашли тех, кто официально может выдать мне патент, и я спокойно смогу действовать против нагличан. У них сильный флот. Долго повоевать вы не сможете. Я-то? Удивился я, злобно усмехнувшись. Вы даже не представляете, как далеко ушла наука в будущем. У Британии даже против одного корабля нет ни одного шанса. Готов заключить пари? Да как-то нет желания. Ты для меня, Артур, все еще темная лошадка. Да, так значит, ты можешь построить новейшие боевые корабли на наших верфях? Ну, я это сразу, так сказать, не могу. Мне нужно посмотреть оснастку этих верфей и прикинуть, что нужно докупить. Наверняка ведь чего-то не хватает. Тем более, по-любому придется строить завод по выпуску корабельных котлов. Те, что выпускаются в мире, мне не подходят. Свое надо делать. А артиллерия? Все же нужно начинать заново. Ладно, я вижу, ты в этом хорошо разбираешься, хотя чуть позже подойдет инженер и проверит твои знания. Ты мне лучше скажи, князь, как я могу объяснить своей коронованной родственнице, почему мой лейб-медик вдруг начал воевать против их империи под каперским свидетельством? Не вижу проблемы в этом вопросе. Они в свое время именно так и подняли свое государство. А насчет официальных запросов? Ответьте, что я наемный специалист и не являюсь вашим подданным, тем более скоро все узнают, что я не люблю англичан, это пиаром называется. Все равно слух о моих способностях в скорости выйдет наружу, вот и воспользуюсь этим. Кстати, если к вам будут обращаться правители других стран, то отвечайте им, что я лечу вас на некоторых условиях. Одно из них — то, что лечит только императорскую семью, ваши родственники по боку. Если им так надо, пусть обращаются ко мне частным порядком. Лечить я их не буду, а если буду, то очень дорого. Деньги пущу на постройку кораблей. Условия у вас, конечно же, наинтереснейшие, и, честно говоря, я подумываю принять их. Похоже, все это сулит выгоду моему государству. Сулит, сулит! Перебив императора, закивал я. Мы под это дело, когда британцы ослабнут Индию, у них тиснем. Готовьте через год экспедиционный корпус. Меня начала беспокоить мысль, что и тут ты хочешь сделать из Англии Шотландию. Хо, хорошая мысль. Хо, откинулся государь на спинку кресла. Знаете, что меня больше всего интересует в вас? Что? Насторожился я. Почему вы умерли от простого яда с вашими-то способностями? Я так понимаю, и старость вам не грозит? Я уже думал об этом, поморщился я. Судя по всему, с ядом был подмешан какой-то то ли наркотик, то ли транквилизатор. Соображение напрочь вышибает. Помню, буркнул какую-то чушь, и все. Темнота. Яд чуть ли не мгновенным оказался. То есть не чувствовался, а потом стремительно подействовал. Значит, и против тебя нашли средства борьбы. Я же говорил, что это была случайность. Пожал я плечами. Дела прошлых дней меня теперь мало волновали. Да, ну, вполне возможно, это было в прошлой жизни. Она уже прошла, и меня мало интересует. Хлопнул я ладонью по столу. Мы тут собрались для того, чтобы обсудить, как я умер. Думаю, лучше перейти к делам более приземленным. Так каков будет ваш ответ? Я согласен. Но мне нужны ответы на некоторые вопросы. Слушаю вас внимательно. Как вы собираетесь строить железные корабли с учетом того, что нужны сотни предприятий, которые должны обеспечить верфь всем необходимым? А у нас отсутствуют эти предприятия даже в проекте. Да, молодой человек, я изучал этот вопрос и в курсе сведений по постройкам подобных кораблей. В Англии уже пробовали их строить, спустили 3 броненосца береговой обороны. Медлительные и неповоротливые посудины, судя по докладу из штаба флота, но британцы ими гордятся. Также встает вопрос в людях. Их тоже где-то нужно найти. Вопросы интересные. У меня было время обдумать все это, пока я плыл в Питер на Лилии. Что касается стальных кораблей, это ведь интегрированная вершина технологического прогресса этого времени. Поэтому отношение к себе требует соответствующее, хотя, в принципе, ничего сложного там действительно нет. Особенно если разделить все на внешние безвредные этапы и сначала не афишировать замысел, а начать с подготовки необходимых производств и технологий. Вот только, по моему мнению, спрятаться от шпионов на казенных верфях практически невозможно. — Вы так думаете? — поднял брови император. — Уверен, — категорически ответил я. — Я уже это проходил. Сотни человек были казнены за государственную измену во время моего правления. А шпионаж в пользу другого государства – это именно государственная измена. У меня по закону смертные казни положены в 3 случаях. Это государственная измена, нападение и убийство члена княжеской семьи и умышленное убийство 3 и более человек. У вас я бы посоветовал ввести ту же систему, а то каторга — это несерьезно. — Вы мне это уже говорили, — напомнил император. — Так что там насчет верфи и обученных людей? — Да, конечно, — кивнул я, возвращаясь в прежнее русло беседы. В принципе, вы отлично знаете, что на территории России можно затерять целые города, не только заводы. Я даже могу построить все это без вашей помощи, примерно зная состояние вашей казны. Заработать мне на иностранцах нетрудно. Главное, чтобы вы на следующем балу или развлекательном вечере, не знаю, что у вас будет, представили меня и лично похвалили. Но это все лучше сделать после того, как я осмотрю и вылечу всю вашу семью. После того, как информационная бомба рванет, деньги у меня будут практически без ограничений. Потому что любой миллионер без колебаний отдаст один из своих миллионов за излечение кого-то из своих близких от заведомо смертельных для этого времени болезней. Подробности строительства я вам пока не сообщу, но нужно сразу создать секретную службу. Без нее никак. Пусть все ее служащие формально будут вашими тайными агентами, благо она будет секретная, чтобы у меня душа не болела, но чтобы они охраняли всю среду проекта снаружи и изнутри. К тому же мне еще нужна военно-морская разведка и небольшая собственная контрразведка под ширмой какой-нибудь безвредной конторы. Этот проект на ближайшие дни с долгосрочной эксплуатацией обсудим его чуть позже. По предприятиям нужно начать создание их на подставных лиц и акцентировать наем хороших инженеров за хорошие и очень хорошие деньги и под смертельные подписки, после чего купить где-то в глуши помещичье поместье под политехнический научно-исследовательский институт с небольшим опытным бассейном и небольшой кафедрой для выпусков последнего курса или для отобранных дипломников из Петербурга или Москвы. Купить небольшой металлургический завод на Урале с большими окрестными территориями в зону отчуждения. Ключевые знания и ключевые технологии сохранятся в тайне. Тут нужен будет казачий полк для охраны, не меньше. Я на этом заводе организую опытное производство под магазинные винтовки и карабины и вооружу ими казаков. Будут испытателями. Нужно еще пороховой и патронные заводики сделать, но это чуть позже. Тоже долгосрочный проект. Дальше что у нас там? Ах да! Собрать деньги и параллельно провести проектно-изыскательные и проектно-конструкторские работы, после чего по мере набора нужных сумм отправлять всех по местам. В принципе, мне требуется прокатный стан для изготовления катаной брони, хотя можно и, как все, ковкой. Но раз уж я желаю лучшего, значит, Блюминг, потому что корабли очень металлоемки. Все остальное производство уже существует, котлы, пушки и остальное. Их можно только слегка подкорректировать. Ну, паровые машины сделать тройного расширения и водотрубные котлы под жидкое топливо, артиллерию достаточно перевести на тротил. И все вопросы решены. Первое время, пока я буду готовить проекты и полуфабрикаты, нужно выбрать место для верфи. Думаю, где-то поглуше, вроде Северодвинска, тем более там... «А это где?» Перебив меня, спросил император и, достав карту, расстелил ее на столе. Найдя нужное побережье, я ткнул пальцем. «Вот тут, недалеко от Архангельска, где Двина впадает в Белое море. Нам нужен выход в океан, так как Балтийская лужа будет одной большой проблемой, хотя в глуши... Конечно, охрана будет нужна, но это оборотная сторона медали свободы. В общем, ставлю сразу серию из пары тяжелых крейсеров. Думаю, на первое время броненосцы мне вообще не нужны. Под 203 миллиметра. Максимум 254-миллиметровые пушки. Ну, что-то типа Рюрика 1906 года. Помню, разбирал я конструкцию в морском техникуме, но только без тарана и без среднего калибра. На будущее неплохо бы десяток тяжелых эсминцев океанского класса или легких крейсеров, как кому удобно. Можно заказать корпуса на казенных верфях, потом перегнать к достроечной стенке на уже секретный мурзавод. Тут еще обмозговать надо. Посмотрим, как получится. Ты до этого говорил про какую-то сварку? Напомнил император, жутко заинтересованный моими идеями. Она тоже будет нужна? Сварка? С сомнением протянул я. Ну, тут, в принципе, можно обойтись без нее. Незачем гнать прогресс без нужды. Если работать в полностью закрытых и освещенных помещениях, внедрять как можно больше механизации, всякие там гидравлические прессы и пресс-ножницы для раскроя, пневмоболгарки для зачистки поверхности и заусенцев, пневмомолоты и отбойные молотки для выгибания и клепки. Да еще если трехсменная работа по строгому графику и с хорошей оплатой, то скорость работ возрастет раз в 8-10 против существующих. Теперь вопрос о работниках. Ну и морзавод, и промышленная кораблестроительная школа. Все это бонусом достанется вам. И вы это отлично понимаете. Поэтому в самом начале проекта, на стадии сбора денег и людей, нам нужно позаботиться о чем-то типа ПТУ для рабочих, куда набрать 25-30 толковых мастеровых в будущие бригадиры и около 100 молодых учеников подмастерий на 4-6-месячные курсы. Простых рабочих для несложных операций потом найдем на месте с обучением по 10-15 дней. Я так понимаю, на всех постах будут стоять мои люди? Естественно! Даже удивился я. У меня таких производственников пока нет. Тут я на вас надеюсь. Ты лично будешь участвовать во всем этом? Поинтересовался государь. «Нет», — покачал я головой, — «даже описание всего этого достаточно масштабно, поэтому подробностей лучше избегать. Поручить все доверенным людям и изредка поправлять их в нужную сторону. Тогда полученный результат не будет ниоткуда, а гармонично вырастет из правильно организованного усилия. Моего усилия». Главное, правильно организовать штабную работу. Остальное сделают правильно поставленные люди. Тут тоже нужно поработать кадровикам, чтобы на важные должности не поступили случайные люди. Интересное предложение. Но что по секретности? Меня беспокоит эта утечка, как ты ее назвал. Если въезд в охраняемую зону отчуждения в радиусе 50 километров будет невозможен, потому что она охраняется казачьими разъездами, то секретность сохранится долго. А уже после выхода кораблей в океан все будет бесполезно, потому что я не дам времени на раскачку. Кстати, в океане на островах нужно поставить 5-6 тайных баз для моих рейдеров. Но это задача нашей будущей военно-морской разведки. У меня на флоте есть разведка. Посмотрим, что это за разведка, усомнился я. В любом случае нужна реорганизация под наши замыслы. И это тоже не быстрое дело. Лучше бы контрразведку создали. Иностранная разведка у вас во всех службах прописалась, а выкорчевывать ее некому. Александр II задумчиво посмотрел все записи, что делал за все время нашей беседы, и протянул. Артур, если судить по твоим планам, то первый корабль окажется на воде минимум года через три. Полтора-два, — покачал я головой. Все равно не быстрое дело, — вздохнул император. Все и сразу получай, только ребенок просил у отца конфетку, — засмеялся я. Я, в принципе, не тороплюсь и дождусь полной доводки кораблей, их испытаний, а потом начну действовать. К тому времени команда освоит корабли, офицеры более-менее осознают, на что они способны, ну, а остальное придет только с боевым опытом. Кстати, офицеров я буду набирать сам, чтобы мне по протекции какую-нибудь тупицу не подсунули. Некоторые мои братья и сыновья захотят инкогнито поучаствовать в том рейде, — негромко сообщил император. — Вы это о чем? — вытаращился я на государя. — О постройке всего этого должны знать только мы с вами и доверенные люди. Никакой информации родственникам даже думать забудь. Там же шпион на шпионе сидит и шпионом погоняет. И бумажки, на которых вы писали, сожгите, лично сожгите. Вся информация должна быть в голове, чтобы ни одним словом, никакой утечки на сторону. И у вас тут медик, лейб какой-то там, и все. Хорошо, я, возможно, так и сделаю. Но объясни мне, куда ты хочешь пустить все свободное время, если фактически постройкой заводов, школ и училищ сам заниматься не будешь? — О-о-о! — протянул я и, широко улыбнувшись, ответил. — Я решил ударить по самому чувствительному месту нагличан, по их карману. — То есть? — удивленно поднял брови государь. Я не знаю всех банкиров, которые снабжали деньгами британцев и спонсировали развал вашей империи, но фамилия Ротшильдов стоит на первом месте. Именно благодаря их усилиям по вливанию средств в террористические организации и в большевиков Николашка потерял трон и запустил страну в смуту. То есть ты хочешь их уничтожить? — уточнил император. — Есть такое желание. Но у меня появилась другая мысль. Вы что-нибудь слышали о таком понятии, как рейдерский захват? — Не доводилось. Поясни, что это? — заинтересовался государь. — О, протянул я. — Это вершина наглости и хамства в бизнесе. Если объяснить официальным языком юристов, то рейдерский захват – это недружественное, можно сказать, силовое поглощение предприятия против воли его собственников, имеющих преимущественное положение в данном предприятии или его руководителя. Захват бизнеса путем рейдерства называют рейдерским захватом. К рейдерской деятельности также относят корпоративный шантаж. Тоже интересный момент. Я, когда безногим лежал и работал на издательство, пару раз пересекался с антирейдерскими организациями, так что тему знаю. Переводил им некоторую специфическую литературу. Ты хочешь забрать все их имущество? Понятливо кивнул император. Имущество на втором месте. Главное – бизнес. А это миллионы, которые нам пригодятся. Потом можно и других банкиров пощипать. Тема перспективная. На этом деле промышленность вашей империи может подняться очень высоко. Тот же шпионаж иностранных промышленников, если не удастся купить оборудование. Можно поднять уровень казенных заводов, включая изменения в условиях работы для рабочих и системы оплаты. Вот именно этим я и собираюсь заняться. Наберу людей, человек 20, и займусь рейдерским захватом с одновременным уничтожением поголовья Ротшильдов. Не нравятся мне они. Сидели бы тихо на попе, жили бы, а тут спонсировать начали наших врагов упыри. Артур, планы у тебя, конечно же, интересные. Но где ты собираешься брать таких специалистов? У меня их, честно говоря, нет. Вы ошибаетесь. Есть у вас такие специалисты, но вы о них просто не знаете. Поясни. Мне просто нужно посетить тюрьмы и поискать там добровольцев. Мошенники? Не понял император. Именно. Конечно, хороших там найти сложно. Они редко попадаются, но бывает и на старуху проруха. Я отдам распоряжение, тебе подберут кандидатов. Сам выберешь лучших. Хорошо, только под это дело нужно будет подвести какую-нибудь левую причину, а то вопросы появятся у ваших людей. Придумаем что-нибудь, — кивнул император и задал следующий вопрос. А